Пасха. Я обучался в нормальной школе, и поэтому был во всех отношениях нормальным советским рядовым мальчиком. Я боготворил Сталина. У меня билось сердце, когда меня принимали в пионеры. Был заядлым футбольным болельщиком. Учился довольно средне. К религии относился, как и полагалось, пионеру, а затем комсомольцу, с иронией. Правда, никогда не выказывал презрения или насмешки служителям культа. Их я почти не видел. Слышал только, что у нас есть какие-то дальние родственники, священники. Один отремонтировал церковь сам и на свои деньги. Другой приходил к бабушке в пальто, скрывавшем фиолетовую рясу с крестом на груди. Дома у нас, в нашей с бабуленькой комнате, висел образ Богоматери с Христом на руках. Лики темные, оклад позолоченный, блестящий. Образ висел над моей кроватью в углу. И каждое утро я сквозь сон слышал, как бабуля, стоя на коленях, в слезах, через меня, молилась Богородице. Я сквозь сощуренные веки глядел на нее и слышал только «Богородица, Деву, радуйся!». Сталкиваясь со священниками в доме, слушая бабушкины молитвы, я испытывал чувство неудобства и какого-то стыда, что ли, неловкости. Один из наших родственников жил в доме, стоявшем во дворе церкви. Церковь эта была в крутом переулочке, соединявшем Хохловский переулок и Покровский бульвар. Церковь стояла на бугре за оградой, дом тоже. Балкон квартиры, где жили родственники, выходил прямо на паперть. Родственник этот то ли был старостой церкви, то ли еще имел какое-то к ней отношение. И вот мама повела меня в пасхальную ночь к нему домой, чтобы я с балкона мог все видеть и слышать. Была лунная, тихая, свежая ночь, как в романе Льва Николаевича Толстого «Воскресенье». Лучше не скажешь. Действительно, ночь была какой-то теплой, уютной. По дороге нам изредка попадались женщины с кулечками, внутри которых светились огоньки, горели свечечки. Чем ближе к церкви, тем больше. Мы спустились по Покровскому бульвару, миновали Воронцово поле, повернули в переулок, где уже было много народу, а во дворе еще больше. Поднялись на второй этаж, были встречены как-то радостно, просто, и стали ждать. Настало время, мы вышли на балкон, и я остолбенел. В темной ночи переулок и двор церкви были трепетно подсвечены сотнями свечей. Теплая река света переливалась, трепетала, бросала блики, неясные, расплывчатые, на стены домов, согревала и без того теплый воздух. Переулок светился тихим, мягким и уютным светом. Стояла звенящая тишина. Что было в этой тишине? Протест? Внутренняя свобода? Не знаю. Но что-то было пугающее, неведомое в этой тишине. А для меня, типичного московского школьника, даже что-то враждебное. Внутри церкви ударил колокол 12 раз. С последним ударом из церкви до нас донесся голос священника. «Христос воскресе!» Мощно и убежденно ответила ему громадная, светящаяся желтым толпа. «Воистину воскресе!» Ночь, теплые огни, паперть, горящая золотом внутренность церкви. Нас пригласили за стол с пасхой, куличами, крашенными яйцами. Мы, кажется, еще принесли свои крашеные бабульи. Странное чувство тогда овладело мной. Смесь восхищения, восторга перед этим неизвестным мне раньше русским подлинным чувством, противоречившим идеологии, в которую я верил, и даже какой-то смутной опаски перед этой независимой силой. Мы вернулись домой, легли спать. А потом жизнь пошла своим чередом. Пирожки. До войны у бабушки был обычай. Отправляясь со мной на прогулку, пройти по чистым прудам до Кировской, чтобы в угловом магазине хлеб купить мне пирожок. Помню, помню чарующий запах этих пирожков, будоражащий мой детский аппетит одним видом противня с ними, с пылу, с жару, коричневыми, жареными, с такой чудесной хрустящей корочкой и со сладчайшим повидлом внутри. Бабуля уговаривала есть пирожок в магазине, но для меня делать это на улице было величайшим наслаждением. И вот врезался в память вкус этой корочки, затем какой-то плотный, пропитанный чем-то душистым белой мякоти и повидло одновременно с зеленым глазом светофора, висевшего на углу неподалеку от этой булочной. Как-то мы стояли под этим светофором, ели пирожки. И вдруг нахлынула какая-то толпа. Милиция в белой форме. Раздались гудки машин. А с неба, с крыш, как снег, посыпались тысячи падающих, кружащихся бумажек. Кажется, это встречали Папанинцев, или Челюскинцев, или Чкалова. Кого трудно сказать, но вот помню вкус, милый вкус этого пирожка. Зеленый глаз светофора, белую милицию, черную толпу и тысячи падающих листочков. В свои приезды в Москву я, выйдя из метро Кировская, шел в эту булочную прямо с вокзала, вкушал пирожок, вдыхал запах его, покупал какой-нибудь гостинец для бабушки, выходил на улицу и смотрел на светофор, дожидаясь зеленого света. Теперь дома, где была булочная, нет. На его месте нагло и бездарно уселось какое-то жутко безликое громадное здание. Вообще-то бабушка была непревзойденным мастером по домашним пирожкам. Боже, как она их делала! Сухонькие, с мясом, с корочкой сверху, только сверху, с вареньем. И самые мои любимые, жареные в масле целиком, коричневые, с капустой, с тончайшей корочкой со всех сторон. Она священно действовала на кухне. Разгоряченная, с покрасневшим влажным лицом, с путанными седыми волосами, она вносила в столовую громадное блюдо с горячими пирожками под белой крахмальной салфеткой. Свои пирожки бабуля ухитрялась присылать мне в Ленинград, в коробках из-под конфет, уже чуть подсохшие, но все еще очень вкусные. После смерти бабушки эстафету подхватила мама, стала делать пироги, пирожки, видимо, не удавались. И в каждый мой приезд в Москву меня опять встречал духмяный запах пирогов с капустой или вареньем. Мамочка на пороге заждавшаяся, счастливая. Папа, предвкушающий долгие умные разговоры за рюмочкой. И родной дом, милая коммунальная квартира, где все родные и близкие, пережившие в ней революцию, голод, холод, войну, бомбежки, тревоги, рождения, смерти, ссоры и счастливые примирения. И салюты, и марши из круглого репродуктора. Покровка, Моросейка, Колпачный переулок, Старосадский, Потаповский, Армянский. Окна моего номера в гостинице белорусского посольства выходят в Армянский, прямо на дом усадьбы Тютчева, а вот там чуть левее, Сверчков переулок. Если идти по нему, а потом свернуть направо, мимо усадебного дома со львами на воротах, выйдешь на Покровку. Затем налево, и вот он, мой дом, номер 11, где аптека. Где когда-то земля во дворе была пропитана запахом валерьянки. Во дворе, где играли мы в штандер или гоняли теннисным мячиком в футбол. Куда я вывел свой первый взрослый велосипед, сверкающий никелем. Где бабушка кричала мне из кухонного окна: «Лёля, иди обедать!» Помню, как смущала меня эта Лёля. Девчачья какая-то кличка. Двор, куда ночами 41-го года мама выводила меня с черного хода, а над нами было ночное небо, по которому шарили светлые лучи прожекторов. И мы ныряли в бомбоубежище. Двор, по которому с бьющимся сердцем я шел, приезжая из Ленинграда, в предвкушении радостной встречи. И она всегда была радостной, с пирогами, разговорами с папой и мамой. Потом их не стало. Никого не стало. Я выходил во двор утром из опустевшей квартиры к моим друзьям, стаи бездомных собак во главе с Бимом, ревностно охранявшим по ночам наш двор от чужаков. Собак кормил весь двор, и я в том числе. Сейчас я уже не могу прийти к себе домой, не могу вдохнуть родной воздух, не могу благодаря хитрости чиновников, лишивших меня моей 10-метровой комнаты, куда я в свое время перетащил все памятное мне, оставшись один. Потому-то, когда приезжаю из Питера, то селюсь в Армянском переулке, чтоб хоть часик-другой подышать родным воздухом. Но с каждым днем воздух меняется. Дышать все труднее. Все вокруг изменилось и продолжает меняться с каждым днем. Все теперь иное. Лучше или хуже, не знаю. Иное. Множество ресторанов, кафе, магазинов, салонов. Все пестрит яркими вывесками. Почему-то ресторанчики, кафе почти все на восточный лад, хотя тут бы уместнее что-то московское. Покровка все-таки. Покровка забита миллионом машин, улицу перейти невозможно. А где же мои москвичи-однокашники? Разъехались все, забурели, опустились или вознеслись? Где мой Юрка, с которым так нелепо разругались и перестали общаться? А мне так всегда не хватало и не хватает этого общения. а кого-то и нет уже. Где эти московские земляные дворы с шарканьем ног под риориту, буханьем домино? Ладно, пойду пройдусь. Колпачный переулок. В здании моей бывшей школы какой-то сверхбанк с охранниками, которые готовы растерзать тебя, если что не так. Напротив – псевдоготика, бывший райком ВЛКСМ. Ныне – некий офис. Охрана, минивены с затененными стеклами, блеск стекла и металла. А некогда это был особняк Кноппа, владельца обширной сети магазинов канцелярских и школьных принадлежностей. В магазине Кноппа выставлена жопа. Горланила мама в компании подружек из школы коммуны в красных косыночках. А дальше вниз по Колпачному, мимо института питания. Какое питание, да еще в институте. В магазинах-то комбижир грязными желтыми кусками. Гнилой картофель, да кости с бледными следами тщательно срезанного мяса. Да, еще водяры и плавленые сырки дружбы. Дальше хитрый домик. То ли явочные квартиры МГБ, то ли гостиница для шпионов. Напротив, это уже на моих глазах строилось за высоченным кирпичным забором с колючей проволокой наверху. Пленные немцы построили громадный красно-кирпичный дом. Почему немцы? Уж больно хорошо. Ладно, положен кирпич. Кирпичик к кирпичику, аккуратненько. Школа МГБ. Это великая тайна была. Но мы-то, ребята из 324-й мужской школы, знали все. Для обычного здания уж больно хорош был кирпич. Гладенький, ровненький, красно-коричневый. Колпачный упирается в домик-крошечку. Он на мир глядит в два окошечка. Там налево бывший архив, где Пушкин выторговал себе право рыться в документах пугачевской поры. Рядом дом и сад Мамонтовых, где художнику Левитану была построена мастерская. Здесь нас с мамой холодной осенью 1941 года застала первая воздушная тревога. Дальше вниз – сады Шуйских и дом Шуйского, могучий, неприступный. Дальше дом, где жил мой одноклассник Володя Смирнов, красивый губастый мальчик, тщательно скрывавший, что отец его – священник ближней церкви. Володя погиб нелепо, страшно. Дальше Солянка, Хитров рынок. Но стоп, стоп, ничего этого уже нет, все иное. Бьюики, белые воротнички, холдинг-центры, уикенды. И кому я нужен со своей старой Москвой? Я странный медленный пешеход. Стоп. Другая жизнь. Яркие впечатления. Лето в Пушкине, студия, Тбилиси, синяя птица, бомбежки. Вспоминать легко. Гораздо труднее вспоминается обычная рутинная трудовая жизнь. Да, именно так. Трудовая рутина. И все падения, взлеты, радости и беды. Все в одной череде. Работа, работа. Итак, в Амхат меня не взяли. Таню Доронину тоже не взяли. Хотя она, несомненно, проявила себя ярче всех среди наших девушек. Причина мне неизвестна. Театр. Интриги, интриги. Отчаяние, стыд, безнадега. Мечта рухнула. Если не в Амхат, так все равно куда. В Москве я насмотрелся спектаклей по горло. «Ревизор» в малом, классика, с прекрасными актерами, но начисто отсутствует какая-либо атмосфера действия, места, сцена, декорация, загримированные актеры. И всюду. В театре Моссовета, в театре Советской армии, Станиславского, в детском, в московском драматическом, в вахтанговском присутствуют яркие актерские работы. Но во всем одинаковость. Громкий стук актерских каблуков по пыльным сценам. Громкие поставленные голоса, яркий грим. Все не так, как в Амхате. Хотя почти так, за исключением того, что было там. Театральная поэзия, точная и неповторимая атмосфера почти каждого спектакля. Правда, в Ермоловском на спектакле «Бешеные деньги» в постановке Лобанова с Орданской, Якутом, Корчагиным, несмотря на потрепанные, колышущиеся при малейшем движении актеров декорации, вдруг вспыхивала чарующая, поэтическая нота старой Москвы, еще не знающей ни войн, ни революций, ни коммуналок. Или благодаря игре Пашенной в малом на Васе Железновой, пустынную сцену вдруг неожиданно заливала трагическая фуга безысходности и пустоты российской жизни. Или Пушкин у великого Якута озарял сцену Ермоловского. Но это великие, единицы. А театра, который грел бы душу, нет. Бедна и однообразна была театральная жизнь Москвы 60-х. И мне было все равно, в какой театр я попаду. Куда-нибудь да возьмут. Мечта не осуществилась. Правда, мы с Таней получили распределение Министерства культуры СССР в Сталинградский областной театр. Но можно было и не ехать туда. Попытаться остаться в Москве в любом театре. Но отец сказал. Я был в Сталинграде от звонка до звонка. Медаль за оборону Сталинграда для меня самая ценная награда. Я защищал этот город. И это не пустой звук. И вы обязаны быть там, куда вас направляет министерство. Ну что ж, Сталинград так Сталинград. Я измучился от безрезультатных попыток наладить отношения между Таней и моими родными. И мы очутились в Сталинграде. Сталинградский областной производил тогда грустное впечатление. В зале 50-60 человек. Спектакли сделаны на скорую руку, чтобы как-то зарабатывать деньги и привлечь публику новым названием. Театру было не до воспитания молодых актеров. Ему были нужны артисты опытные, с именем. На это мы и сделали главный упор, умоляя руководство отпустить нас. И нас отпустили, вздохнув, как мне показалось, с облегчением. А до нас ушли оттуда Смоктуновский, Римма Быкова. Так что, папа, прости. Поехать-то мы поехали, но вскоре дезертировали, давая театру возможность пригласить на наши ставки опытных, хороших актеров. В Ленинграде, куда мы отправились, после показа нас пригласили в театр имени Ленинского комсомола. Пусть так, хоть бы куда. Надо было ехать в Москву, выписаться, собрать вещи, потеряв при этом надежду опять когда-нибудь вновь стать москвичом. Прописаться заново в Москве почти безнадежно. Прощаемся с Покровкой, с родными, Асей и Костей. Мама и папа провожают нас на вокзал. Идет дождь. Стоим у вагона. Деревянные дощатые полки, коричневая краска, фонарь со свечкой. Мама держит меня за руку, боится отпустить. Лицо ее напряжено, губы крепко сжаты, как тогда в Тбилиси, в 42-м, когда она вела меня в первый класс, когда я плакал от жалости и любви к ней. «Мам, я ведь близко буду, часто буду приезжать». «Да, да». Обнимаю Таню демонстративно, дескать, ни одного же меня вы провожаете. Какая-то синяя с перепоя баба подбегает с воплем «Ах ты, тить твою мать!» и больно ударяет меня по шее. К счастью, и дождь, и эта баба, к счастью!» Преувеличенно радостно кричит мама. Свистит паровоз. Дым заволакивает здание вокзала, щиплет глаза. Три раза ударяет колокол. Папа и мама машут рукой. Уплывают вместе с мокрым пероном назад. Я долго гляжу в мокрое окно. Стараюсь разглядеть в темноте уходящую навсегда Москву. Танины родители, Василий Иванович и Анна Ивановна, милые добрые люди. У них одна комната в ленинградской коммуналке, когда-то богатой питерской квартире в билетаже. Жить вчетвером в одной комнате было очень трудно. И мы сняли комнату неподалеку, в том же переулке Ильича. Единственное окно нашей комнаты упирается в стену напротив. Поэтому даже в солнечный день здесь царит полумрак. На стенах множество фотографий, ковер с лебедями. Холод собачий, центрального отопления нет, как, впрочем, и во всем Ленинграде. Длинная ребристая железная печь, голландка в углу. Топлю ее торфом, за которым езжу в 7 утра на трамвае. «Ночью топить нельзя», — говорит нам злая соседка. «Пожарники увидят, подумают, что пожар, и приедут, и вообще не шуметь тут». Хозяйская гитара на стене громко стонет при любом неловком движении. Какая уж тут личная жизнь. Перебираемся в гримерную театра. Театр Ленинского комсомола новый, громадный. Гигантское, во всю двухэтажную стену фойе. Окно выходит на зеленое поле перед красным казематом артиллерийского музея. А за ним вонзается в синее небо ослепительная игла Петропавловской крепости. Сцена огромная, с синим бархатным занавесом. Зал не меньших размеров, бело-голубой. Красиво. Гримерки просторные, светлые. Живем в одной из гримерных. Слушаем по внутреннему радио трансляции спектаклей. Таня отлично дебютировала в спектакле по пьесе Александра Володина «Фабричная девчонка». Наделала шороху на весь Ленинград. И сразу стала известной. Моим актерским дебютом стала роль Гоши Филиппова в комедии Владимира Киршона «Чудесный сплав». Режиссером спектакля был блистательный Игорь Владимиров, в энергию, юмор и фантазию которого я влюбился. Мою работу признали удачной, и я был счастлив. Потом был Федор в спектакле «В поисках радости» по пьесе Виктора Розова. Ставил спектакль Саша Белинский. Пьеса бытовая, конфликт в семье. Он заключался в неприятии матери Федора, которого я играл, его жены мещанки Леночки. Мещанство ее заключалось в том, что она купила новую мебель для квартиры, которую получили они с Федором, и куда собирались переезжать. Тут уж моя фиктивная память сработала о конфликтах в собственной семье. Не знаю, как насчет мебели, но состояние человека, безуспешно пытающегося примирить мать и жену, мне было крайне близко. И я чувствовал себя в этой роли, как рыба в воде. Леночку играла Таня, и мне было легко. Сыграл я Обломова в спектакле «Обломов». Главным здесь было чувство героя к Ольге. А что, как не любовь, испытывал я к Тане, которая играла Ольгу. Так что и тут победа. Мы переехали в общежитие театра, которое находилось тут же во дворе. Эдакое актерское общежитие имени монаха Бертольда Шварца, с одной уборной, общей кухней, с клетушками-комнатами. Купили тахту, театральный столяр сколотил книжный шкаф и подарил его мне на день рождения. Шкаф служит мне до сих пор. Вот это настоящий мастер. Спасибо, дядя Федя. Мы были счастливы тогда. И радостная, легкая работа в театре. Наши друзья, актеры, и молодые, и не очень. Все были одной семьей, жили весело, легко, помогая друг другу и в быту, и на репетициях. Ушло тупое отчаяние от своей несостоятельности, которая владела мной в студии. Наоборот, окрепла вера в себя. Чувство причастности, своей необходимости театру не покидало нас. Мы любили друг друга. Мы любили театр. Театр любил нас. Да, мы были счастливы. Ленинград. Общежитие и театр стоят в парке Ленина, который до революции назывался Александровским садом. Он был создан каким-то прекрасным парковым архитектором, громадный, разнообразный, с густотой деревьев и звонкостью полян. Скамейка в парке, лазурное небо, солнце брызжет, сирень, тепло. Я читаю вслух Евгения Онегина. И так что сливаются Пушкин, синего неба, золотая игла Петропавловки, сиреневый дурман, свобода и вера в себя, радость. Ленинград — это особая тема. Я был им оглушен еще в 1945 году, когда мы с бабушкой приезжали погостить к ее сестре Надежде Николаевне. Вместе с дочерью Леночкой и ее мужем Петром Васильевичем они жили в одной из комнат громадной квартиры в гигантском доме на улице Некрасова. Дом занимал целый квартал. Когда-то квартира принадлежала отцу Петра Васильевича. После революции их уплотнили, оставив одну большую комнату. Три высоких окна. Камин облицован кафелем болотно-зеленого цвета. Гигантские книжные полки. На стенах рисунки Бенуа, Лансере. Бабушкина сестра была замужем за неким Азовым, который до революции издавал литературный журнал «Черный кот», дружил с Аверченко, Добужинским. Азов в 20-е годы был командирован в Париж, где и остался, бросив жену и дочь в голодном Питере. В свое время до революции Азов устраивал в этой квартире литературно-художественные вечера, знаменитые посетители которых, художники, писатели, артисты, расписывались на скатерти. Потом эти автографы вышивались разноцветными нитками. В послеблокадном Ленинграде меня потряс Исаакиевский собор. Было лето, жара, а из огромных дверей собора валил густой пар. Это испарялся смертный блокадный холод. Поразили прямые, словно протянутый ремень, улицы и проспекты. Парадные подъезды домов с остатками витражей, в которых ощущался запах гнили и болота. Меня пронзили насквозь необъятная красота дворцовой, гармония дворцов и доходных домов, мрак дворов-колодцев, тайна лебяжьей канавки, покой и тепло летнего сада, мостов, шпилей, тень Пушкина на красавице Мойке и Нева, плещущая на гранит, о которой опирался Александр Сергеевич. Я слышал цокот копыт по булыжнику инженерного замка, поскрипывание натертых паркетов Зимнего дворца и чуял быстрый шелест маленьких ножек, поспешающих на тайное свидание. Я слышал тяжелое шарканье по каменным ступеням шагов юноши с топором в петле под полой пальто. Ощущал тоску и отчаяние маленького человека в старой шинели, не спасающей его от холода жестокой зимы. Весь великий город, звонко гордый, свободный, распахнул прекрасное объятие гигантскому небу, золотым небесам белых ночей. И теперь, в 1956 году, в моей душе воскресли любовь к этому городу, детское восхищение его красотой и величавостью. Частенько Петр Васильевич, дядя Петя, выпив рюмку-другую, заводил патефон, ставил пластинку Лещенко или Вертинского, садился в просиженное кресло и плакал, глядя в огромные окна. Плакал о том, что его били в ЧК, что истребили многих его друзей, что погиб отец, уничтожили свободу. Тетя Надя быстро-быстро стучала по столу наслюнявленным указательным пальцем, собирая крошки хлеба со стола, отправляя их в рот. Блокадная привычка. Я говорил дяде Пете, что наступила оттепель, что власть стала гораздо человечнее, и Хрущев заявил, что он вместе с интеллигенцией. Дядя Петя сморкался в большой платок, кривил презрительно рот и произносил свое любимое «А, пустой пас!» Надевал капитанскую фуражку с золотым крабом и уходил. Я относился к его антисоветским проявлениям снисходительно иронично. Да, недостатков много, но это временные трудности. Ведь принимаются все меры для улучшения жизни народа. В ответ звучало только «А, пустой пас!» Тетя Лена давала мне почитать книгу «Императорский Эрмитаж» Александра Бенуа. Замечательный, очень обстоятельный путеводитель по Эрмитажу, с биографиями художников, иллюстрациями, комментариями. Я назвал бы эту книгу краткой историей западноевропейского искусства. Меня тогда ставило в тупик отсутствие в Эрмитаже того или иного шедевра, упоминаемого в книге Бенуа. Где, например, «Венера перед зеркалом» Тициана? Вот же она в путеводителе под номером, вот же ее черно-белое изображение. А в зале Тициана ее нет, как и многого другого. И только через 20 лет я увидел Венеру перед зеркалом в мадридском Прадо. Как увидел в Лондоне, Нью-Йорке, многое из шедевров, украшавших когда-то залы Эрмитаж. Я выходил из Зимнего на необъятный простор Невы. Горбатился мостик через Лебяжью канавку. Помните, уж полночь близится, а Германа все нет. А там вдали, высоко-высоко в небе, золотой ангел осеняет город. Вот пытаюсь я подобрать слова, выстроить фразу так, чтобы читатель понял и разделил мой восторг и опьянение Ленинградом. И не получается. Как Бунин описывает поездку по зимней Москве. Розовые кресты на куполах. И сразу видишь – зима, мороз и заходящее солнце. Или Олеша, поучая молодого Катаева, придумал ему конец рассказа, где на героя печально смотрели голубые глаза огородов. А Пастернак сравнивал ледяные бугорки на замерзшем тротуаре с донышками бутылок от шампанского. Вот это сравнение, это метафоры. Куда мне, неопытному графоману? Только поверьте, Ленинград вошел в мою душу, опьянил и сделал чуть-чуть другим, свободнее, что ли, определеннее. И когда сегодня я слышу, что питерские символы — шпиль Адмиралтейства, Петропавловка, Исаакий, биржа, растральные колонны — устарели, и город нуждается в новых современных символах, что в небо над Невой должна вознестись 500-метровая башня «Газпрома» и, подавив великий Невский ансамбль, стать новым символом, символом энергетической столицы России, все переворачивается во мне. И я представляю себе автора этих слов, бывшего фарцовщика с комплексом неполноценности, заимевшего ныне миллиарды и мечтающего вознестись выше ангела-хранителя Питера и плюнуть с высоты на город, где когда-то он был изгоем. Вот опять занесло меня. Ладно. Итак, 1956-1959 годы. Мы в Ленинграде. Мы – артисты. Таня и я много и успешно работаем. И счастливы. Вонище. Плюется жиром сковородка на общежитской кухне. Дребезжат крышки кипящих кастрюлек. Володя Сачков, завпост линкома, влюбленный в театр, готовый отдать за него жизнь, приглашает по маленькой, с пластинчатыми. Это с солеными грибами, сыроежками собственного изготовления. Внешне Володя очень напоминал Женьку Евстигнеева. Та же лысина, на худеющем лице шлепающие губы. Половины зубов нет, следы пребывания в лагере. В 1945 году, демобилизовавшись, в надраенных медалях, с сидором, набитым трофеями, прибыл он победителем из Германии на московский вокзал Ленинграда. Сел на трамвай и поехал по Невскому к себе на Петроградскую сторону, к маме, которую не видел 4 года. На площадке трамвая двое подвыпивших матросов стали приставать к девушке. Та безуспешно отбивалась. Володя встал на ее защиту. Как же, фронтовик. Завязалась нешуточная драка. Тут подоспел патруль. И Володю арестовали. И сходу отправили в лагерь. Так до дома он и не доехал какой-нибудь километр. Попал на урановые рудники. «Спустили нас», — рассказывал Володя. «Вижу, все стены светятся. Ну, думаю, хана мне». Поработал так неделю, потом выдал себя за штукатура, там потребовались, и так уцелел. Несмотря на лагерь, был жизнерадостен, деятелен, работящ. А артист Лобанов, благоухающий тройным одеколоном, выслушав мои сетования по поводу каких-нибудь непорядков, ну, к примеру, отсутствия горячей воды, прищуривался и говорил: «Вейтим!» Именно «вейтим», а не «в этом». «Олежек, прелесть нашей системы!» Зарплата была у артистов крохотная. Купить новые штаны, носки становилось почти неразрешимой проблемой. Пытаюсь вспомнить, как мы питались, и не помню. Все-таки, видимо, что-то ели. Но мне было все нипочем. Я артист, необходимый театру. Работа дается легко. Скоро вернусь в Москву на коне, да и вообще, жизнь прекрасна. И я вместе с обитателями нашей Вороньей Слободки стою ночью на крыше общежития. Радостными криками «Ура!» мы приветствуем маленькую звездочку, медленно ползущую по ночному небу. Первый советский искусственный спутник Земли. На сцене полутемная сыроватая комната в большой ленинградской коммунальной квартире. За стеной еле журчит радио, которое соседи не выключают даже ночью. Стол, клеенка, тахта. Бедно, но чисто. На этажерке несколько книг. Маркс, Ленин. Хозяйка. Молодая одинокая женщина. Работница чулочной фабрики, спасающаяся от одиночества, общественной работой в месткоме и заботой о племяннике. Фабрика, местком, очередь за продуктами, дом. И так каждый день, из года в год. Сердце ее и лицо давно погасли, остыли. И вот я вижу, как на сцене происходит чудо. Вижу, как согревается сердце этой женщины, как уходят морщины. Темнеют волосы. И как на смену тоскливой обыденщине с кастрюлями, соседями, партийными собраниями и сочинениями Маркса, главную, все поглощающую роль начинает играть то, что является основой всего живого на Земле – любовь. И понимаю, что именно в этой комнатке ленинградской коммуналки, в этом доме, на лестницах которого воняет мочой и кошками, за этими дверями в квартиру, утыканными десятками кнопок звонков Ивановым, Михайловым, Рабиновичем, происходит наиглавнейшее, а все остальное — ложь и неправда. Я сижу в синем бархате портера зрительного зала БДТ на спектакле по пьесе Володина «Пять вечеров», в ошеломлении от пришедшего понимания. То, что казалось мне нужным, радостным, интересным, успешная премьера, выпивка с друзьями, первомайские демонстрации, октябрьские застолья, общие собрания. Да все-все, из чего состояла наша повседневность, чушь собачья по сравнению с тем загадочным и прекрасным, что испытывают эта маленькая работница ленинградской чулочной фабрики и ее возлюбленный бывший сокурсник. Что именно эта коммуналка и является центром вселенной, а люди, населяющие ее, солью земли. Не кремлевские кабинеты, Не парторги, изрекающие правильные мысли. Не герои со знаменами, а именно они, эти люди, миллионы им подобных, ничем не приметных, неинтересных, творят жизнь и являются единственным объектом пристального и любовного рассмотрения. Выйдя из здания театра после окончания спектакля, я посмотрел на окружающее иными глазами. Так бывает, когда по весне вымоют оконные стекла, и привычный унылый пейзаж вдруг засияет по-новому. В Амстердаме, в музее Ван Гога, висят его ранние картины. «Едоки картофеля» — вполне реалистичная бытовая сценка из крестьянской жизни, работы парижского периода, подражание японцам. И вдруг, о чудо! Будто на шатыря нюхнул, промыл глаза. И сияющий свежий букет нарциссов, и дальше, дальше тот самый Ван Гог, глазами которого мы смотрим теперь на окружающий мир. Так и «Пять вечеров». Товстоногов, Шарко, Капелян, Макарова, Кузнецов, Лавров, Николаева. Это они заставили меня взглянуть по-новому на окружающее. «Лиса и виноград» Гильермо Фигейредо. Я уже жду чуда. И оно происходит. Яркое солнце раскаляет мрамор колонны ступеней. Глубокое синее небо и белый портик храма там, вдали. В этом полуусловном древнегреческом мире словно на шахматной доске идет борьба мудреца раба Эзопа с Ксанфом, его хозяином-глупцом, претендующим на роль философа. И набившее уже оскомину слово «свобода». «Свободу, Анжеле Дэвис! Славься, Отечество наше свободное!» и так далее. Приобретает вдруг какое-то космическое, всеобъемлющее значение. И сжимается сердце, когда Эзоп бросается в пропасть, предпочтя смерть свободного человека жизни в рабстве. «Санкт-Петербург, господа! Санкт-Петербург!» протяжно провозглашает проводник вагона. При взгляде на странную фигуру человека в широкополой шляпе, закутанного в легкий не по зиме плащ, на то, как он притоптывает поношенными легкими ботиночками, в сердце мое проникает сырой мороз раннего петербургского утра, скрип ботинок по мерзлому снегу, бессонная ночь. Идиот со Смоктуновским. Все это спектакли БДТ имени Горького, режиссера Георгия Товстоногова. Я смотрел их, затаив дыхание. И чудилось мне, что та самая мхатовская атмосфера радостного чуда, которая околдовала меня в художественном театре, поселилась здесь, в Ленинграде, на Фонтанке. Я видел в Ленинграде и спектакли в других театрах. Видел великих актеров Симонова, Черкасова, Толубеева, неповторимого Меркурьева. Видел с их участием замечательный «Бег» Булгакова. Но лишь один спектакль вне БДТ окутал меня мощной атмосферой. Это оптимистическая трагедия, поставленная великим Товстоноговым еще в Академическом театре имени Пушкина, Александринки. А БДТ... Я ловил себя на том, что, играя спектакли в Ленкоме, невольно начинаю подражать Смоктуновскому. Вытягиваю руки, как он в «Идиоте», так я в «Обломове», а это ни к чему. Я мечтал создать театр, который бы соединил в себе лучшее, что было в художественном театре, в театре Вахтангова и у Мейерхольда. И во многом это мне удалось, — говорил впоследствии Товстоногов. В Москву меня тянуло непреодолимо. Белые ночи, проспекты, дворцы прекрасны. Но вспомнишь о Покровке, о Ходькове, сердце щемит. И так хочется туда-обратно, в уют. Приезжала часто мама, привозила бабушкины подарки. В коробке из-под ботинок мои любимые жареные пирожки кирпичиком с красно-коричневой корочкой, с капустой. Одеяло верблюжьей шерсти. Ее любимому Леленьке холодно там на севере. И мы были готовы к отъезду в Москву. Уже были в Амхате, беседовали с Пруткиным, Кедровым. Любимый наш Леонид Викторович Варпаховский, с ним мы репетировали «Дни Турбиных» в Ленкоме. Спектакль впоследствии был запрещен ленинградским обкомом КПСС. Уже приглашал к себе в Ермоловский, потом в Малый. Москва. Кривые и теплые улочки-переулочки ее. Чистые пруды. Все такое родное и любимое с детства было совсем рядом. И вдруг Товстоногов пригласил в БДТ. В БДТ чья сцена согрета невидимым присутствием белоснежной мхатовской чайки. И мы остались в Ленинграде. Я думал, что ненадолго. Оказалось, на всю жизнь.